Глава 6. Большой дворец оказался большим. Настолько, что по нему можно было неделями бродить с экскурсоводом и не посмотреть весь, но я бродила. Мне вообще запрещали выходить из комнаты. Этот местный сатрап реализовал свою угрозу и запер меня в своей комнате с объявлением для прессы, что Ее Величество Лилла Алийская приходит в себя после покушения. Лилла Алийская — это теперь я. Приятно познакомиться. Каким-то образом, после той страшной аварии, которая должна была оборвать мою жизнь, я оказалась в мире, где балом правят демоны. И мой муж, так сказать, один из них. К тому же он еще и император Алии, крупнейшей и самой развитой мировой державы. От обилия информации пухла голова, но я продолжала ее изучать. Все-таки мне теперь в этом мире жить? Потому что, судя по сведениям, которые я добыла из аналога интернета, местной мировой сети, никаких случаев перемещения обычных женщин с Земли в императриц просто-напросто не наблюдалось. «Ваше Величество, завтрак!» Та самая девушка, которую я увидела после своего первого пробуждения, оказалась моей камеристкой. Причем она была приставлена ко мне с юности, с того самого дня, как я начала выходить в свет. Тогда-то меня и познакомили с моим будущим мужем. Дариан Алийский вот-вот должен был взойти на престол. Верностью он не отличался с самого начала. А я, то есть Лилла, будучи скована цепями происхождения и долга перед семьей, все это терпела. Повезло мне так повезло. Я оказалась в ее теле аккуратно четвертый день после свадьбы, когда мой муж развлекался со своей Асейдорой, а на меня, то есть на нее, благополучно отправленную в загородную резиденцию, было совершено покушение. Кем? Непонятно. Но Лилу они все-таки убили. И, похоже, только по этой причине я осталась жива, а не погибла в той аварии. В смысле, оказалась здесь. «Благодарю, Талия», произнесла я, пока девушка расставляла завтрак на столике перед диваном, на котором сидела я. Она улыбнулась. «Как вы себя чувствуете сегодня?» «Уже лучше. Спасибо». Мне приходилось шустро перенимать этикеты привычки Лиллы, собирая ее образ через фитон, местный аналог планшета, который настроили так, чтобы я могла лазить где угодно, а сама никуда вылезти не могла. В смысле ничего написать и никому ничего отправить. Мне даже с семьей видеться запретили, ограничив все посещения моей безопасностью. Но я-то знала, в чем дело. Просто супруга так потрясло мое желание развестись, что он регулярно гонял ко мне комиссии врачей. Они меня сканировали какими-то местными навороченными медицинскими приборами, задавали вопросы, светили во все места. Я сейчас про ауру и глаза. Но ничего так и не придумали, потому что с телом Лиллы все было в порядке. С разумом вроде как тоже. Я не вращала глазами, не пускала слюни, на демонов и на людей не бросалась. Поэтому они разводили руками и уходили со своей передвижной лабораторией, зельями и прочим. Муж ко мне тоже больше не заглядывал. Видимо, был занят Айсидорой. А я думала о том, как выпутаться из этой задницы, в которую я попала, потому что задница была большой. Во-первых, наш брак был залогом благополучия империи, на что мне, если честно, было плевать. А во-вторых, он был на крови. Каждый раз перед тем, как объявить официальную невесту, для правителя Алии собирали лучших демониц из знатных семей. Выбирали ту девушку, на которую ярче всего откликалась его кровь, потому что именно от нее будут самые сильные наследники. Разрушить этот брак можно было только с согласия его императорского величества, когда он лично раскрывал сосуд, запечатанный во время брачной церемонии, и разделял нашу кровь магией, соединенную воедино. «Талия, посиди со мной», — попросила я, когда камеристка собралась уходить. Она была той единственной, кому разрешали ко мне приходить помимо врачей. Ну и просто хорошей девушкой, насколько я поняла. Доброй и светлой. И хотя это было совершенно не по этикету, я решила рискнуть. А вот Талия изумилась и округлила глаза. «Вы хотите позавтракать со мной? Ну вы же императрица!» «И что?» — поинтересовалась я. «Императрица может устанавливать свои правила. Иначе какая же она императрица?» Я убрала фитон, стеклянную пластинку, которая управлялась легкими касаниями и активировалась только моей магией. Подвинулась, бросив взгляд на столицу. Дамана, столица Алии, росла ввысь. Там были сплошь острые иглы, нанизывающие на себя небо, как на рога местных правителей. Рога и хвосты у расы демонов, правда, возникали исключительно в боевой форме и иногда проявлялись во время секса. У демониц они появлялись, когда раскрывалась их истинная сила. А именно, после инициации, то есть после первой брачной, ну или не брачной, ночи. Что касается Лилы, мне так и не удалось их вызвать. Хотя я все делала по инструкции, из чего я пришла к выводу, что брак Лилы и Дариана консумирован не был. «Красота какая!» Талия осторожно опустилась рядом со мной. Глянула на столицу, где мельтешили стальные искры машин на всех 8 уровнях, закручивающихся в спирали автомагистралей. Большой дворец, в отличие от загородной резиденции, больше напоминавшей дворцы из нашего мира, тоже вырос ввысь. Этакая местная Бурдж-Халиф, императорская цитадель, на протяжении вот уже 500 лет нерушимая и несокрушимая. За кромкой зубцов города вдали виднелись очертания гор, такие размытые, что я временами задавалась вопросом, не мираж ли это. Но данные из сети подтверждали, что не мираж. «Как думаешь, когда меня выпустят?» — задала вопрос я. Талия вздохнула. «Даже не представляю. Его императорское величество очень зол». Император был так зол. Он узнал, что он козел. «Ага». «Но я же не могу тут вечно сидеть», — возразила я. «В службе безопасности столько голов полетело. Сейчас идет полная реорганизация. Даже не представляю, что будет дальше». Я тоже не представляла. Того мужчину, который ворвался ко мне сразу после моего пробуждения, уже уволили. Это и был начальник службы безопасности. Но проблемы моего затворничества это не решало. А мне, похоже, придется снова беседовать с этим императором. Будем брать хитростью. После завтрака попроси кого-нибудь сообщить его величеству, что я хочу с ним поговорить. Попросила Талию, поскольку больше супруг ко мне не наведывался. Видимо, опасался за рога. Да, разумеется. Отозвалась-то, но не успела даже налить мне воды, потому что дверь в гостиную моих апартаментов распахнулась. Явив мне моего супруга, и еще одного крайне привлекательного мужчину.